Глава 56. Визит мамы. Зоя продолжила разбирать антресоли. Ношенная Сашина одежда на возраст 5 лет и старше была отложена в сторону, а все остальное отправлялось на продажу. Медведь внимательно следил за новой хозяйкой. В дверь позвонили. Пес лениво встал и медленно пошел в коридор. За ним последовала Зоя. Из своей комнаты выскочили мальчишки. «Мама, кто-то пришел?» — спросили они. «Наверное, сейчас посмотрим», — пожала она плечами. Глянула в глазок. На площадке стояла мама и переминалась с ноги на ногу. Зоя открыла дверь. «Я тут мимо бежала, дай, думаю, внуков навещу», — радостно сказала мама, отпихивая дочь от двери. «Я мороженое купила, идемте есть». Она быстро скинула ботинки и куртку и по-хозяйски пошла на кухню. «Ты уборку затеяла?» — поинтересовалась мама. «Разбираю антресоли». Мама не заглянула в один из пакетов. «О, детские вещи! Заберу один. У Таньки дочка родила, ей пригодится». 3500, — сказала Зоя. «Что 3500?» «Пакет с вещами столько стоит», — спокойно ответила молодая женщина. «Это ж тетя Таня. Ты с нее деньги, что ли, будешь брать?» — возмутилась маман. «Я не знаю никаких тетей Таней. Все вещи отправятся на продажу». «Ох, какие вы молодые ушлые стали! Раньше все отдавали по друзьям, родственникам и знакомым, а теперь все продать стараетесь». «Угу, я помню, как раньше все отдавали. Ты меня так отдала бабушке», — съязвила Зоя. «Мне нужно было личную жизнь устроить. Ты же выросла, все нормально», — хмыкнула маман. «Ты как хочешь, а пакет я все равно заберу». Мать наклонилась, чтобы взять кулек, и услышала тихий, угрожающий рык. «Это еще что?» «Ты собаку завела? С ума сошла, у тебя же дети! Антисанитарию в дом тащить!» «Борис вернется, вот он тебе врежет за это!» — принялась она отчитывать дочь. «Ты чего пришла?» — поинтересовалась Зоя. «Внуков хотела увидеть. Убери от меня эту шавку, она меня пугает!» «Бабушка-медведь не шавка, он наш друг!» — вмешался Лешка. «Папа ваш его за город вывезет, как домой вернется», — хмыкнула бабушка. Лешка с испугом посмотрел на маму. «Бабушка шутит, никто никого не вывезет», — ответила Зоя. Мама не уселась за стол и вытащила из пакета 4 упаковки мороженого в стаканчиках «Красная цена». «Налетайте, мальчишки, бабуля вкусняшки купила», — с приторной улыбкой сказала она. Сыновья взяли по упаковке мороженого, сказали спасибо и ушли к себе в комнату. «Зоенька, у нас радость. Витюшка женится. Вот на выходных девочку приводил знакомиться», — сказала маманя. «Я рада за него», — кивнула Зоя. «Когда свадьба?» «Да они и так. Распишутся и все, без всяких торжеств». У матери забегали глазки. «Только самых близких, может, пригласят». «Ясно, я к близким не отношусь», — усмехнулась Зоя. «Тебе лишь бы перевернуть. Я чего подумала, может, они поживут пока в твоей квартирке? Молодые все же, вдвоем хочется побыть. Пусть квартиру снимут». «Зоя, дорого нынче квартиру снимать. Они бы денежек на первоначальный взнос подкопили, а ты бы с мальчишками у нас пожила. Мы бы вам комнату выделили». Ласково, но с нажимом говорила мать. «То есть ты нам троим предлагаешь переехать в одну из комнат вашей трешки, а в нашу двушку вдвоем заедут Витек с женушкой?» «Ну да, и тебе выгодно. Мальчишки под присмотром будут, пока ты на работе». «Очень выгодно», — фыркнула Зоя. «А ты не фыркай. Всем вместе жить выгодней. Скидываешь деньги в общий котел и ни о чем не думаешь», — назидательно сказала мать. «А ты мне на пирожок и проезд будешь 150 рублей в день давать и 20 рублей Сашке на булочку?» Мама с удивлением на нее смотрела. «Что-то, Зоя, я тебя совсем не узнаю. Ты такая наглая стала!» «Мама, вся в тебя. Сама уйдешь или тебе выход показать? Ты вроде в прошлый раз от меня убежала, а теперь опять приперлась. Мороженку можешь Витюшке отдать, ему нужней». «Вот как я не хотела к тебе идти! Ты даже младшему братишке не хочешь уступить!» Вскочила маманя со своего места. Она подхватила пакет с вещами и рванула в коридор. Около порога ее ждал медведь, который ласково улыбался, показывая свои чудесные клыки. «Поставь пакет на место и медленно обувайся и одевайся. Резких движений не делай», — спокойно сказала Зоя. «Родила тебя на свою голову», — выдохнула мать. «А я тебя не просила», — ответила женщина. Гражданка медленно оделась и обулась. «Я Борису позвоню и пожалуюсь на тебя. Пусть он тебе мозги вправит». «Да хоть в ООН и в спортлото». Медведь вальяжно подошел к Зое и уткнулся носом в ее колено. «Хороший песик», — почесала она его за ухом. Маман тихо вышла из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вечером к Зое прибежала та самая Екатерина Валерьевна, которая покупала у нее детские вещи. «Зоенька, выручайте, нужны ботиночки и штанишки. Сегодня гуляли. Сереженька побежал, споткнулся и порвал джинсики и ботинки. Сноха меня теперь убьет». «Не убьет. Кому она будет Сереженьку оставлять?» — усмехнулась Зоя. Она достала пакет с ботинками и несколько штанишек подходящего размера. 500 рублей ботинки и 300 рублей штаны. «А если я возьму еще одни джинсики, то за 1000 все отдадите?» «Забирайте», — кивнула Зоя. Женщина забрала вещи и радостная побежала домой. «Ну вот, деньги к деньгам», — сказала Зоя, убирая 1000 в кошелек. «А то отдай вещи неизвестной тете, а сама живи с ребятней впроголодь. Сроду от матери никакой помощи не было. Если и посидит с мальчишками, то все мозги выклюет».